Глава 71. Черное внутри. Лекция подходила к концу, и Ева ощущала знакомое першение в горле, сопровождавшее всякий раз полуторачасовое выступление. Вдобавок в зале было жарко. «Фрейд утверждает, что религия — общечеловеческий навязчивый невроз», — произнесла Ева, ловя на себе внимательные взгляды. «Иными словами, все мы больны, но только потому, что решили во что-то верить». Однако вы не назовете ребенка, верящего в магию Нового года, нездоровым или озабоченным дарами, представляющими явный эротический подтекст, если говорить языком того же Фрейда. Хотя кто знает, все эти штуки, завернутые в разноцветную бумагу, и впрямь заставляют воображение понервничать, правда? В зале послышался смех. Поэтому мне ближе то, что сказал Ганди, а именно, у Бога нет религии. Это означает, что пути веры, сколь многочисленными бы они ни были, всегда ведут к одному истоку. Ева окинула зал проницательным взглядом. Выбор за вами. Зажегся свет и послышались аплодисменты. Наступал самый сложный этап лекции — вопросы. Ева не рассчитывала, что ей удастся выбить для своего выступления помещение, которое будет лучше школьной столовой, однако же вот она стоит за кафедрой на сцене киноконцертного зала Центра культуры и спорта. И все 460 мест заняты, не говоря уже о том, что и в дверях скопились слушатели. К микрофону, установленному в проходе, подошел парень, явно студент. В руках он сжимал книгу «Сирены Амая. История шокирующего расследования», размазывая отпечатки пальцев по ее глянцевой обложке с птицами и кровью на прибрежном песке. «Ну вот, ненавистная книжица нашла еще одного сумасшедшего читателя», — подумала Ева, готовясь к худшему развитию событий. В ее разуме опять возникло нечто, что при ближайшем рассмотрении имело черты зависти и раздражения. Как этот Ярослав Даргун, откуда бы он ни свалился, сумел за 4 месяца собрать все, что касалось того расследования на сиренах Амая, и изложить это на 500 страницах своего дрянного опуса? Интервью, статьи, протоколы, заключения, судебные материалы. Писака раздобыл все, что было возможно. «Ева Григорьевна», — начал парень. «Можно просто Ева». «Хорошо, спасибо. Скажите, Ева, а вы не думали написать книгу обо всем этом?» «Как вы знаете, книга уже написана. Если не ошибаюсь, она у вас в руках». «Да, но эта книга написана не вами, не одним из участников тех событий. Здесь просто выдержки и саркастичные мыслишки». Еву переполнила благодарность к этому парню. «Саркастичные мыслишки?» — повторила она про себя. «Это ты метко сказал, дружок. Очень метко». «Ну, я об этом и впрямь подумывала. Засесть за пишущую машинку. Возможно, когда-нибудь это случится». «А что бы вы написали о том моменте, когда криминалист Лина Щурова неожиданно выпрыгнула из лодки? Даргун пишет, что ее разум к тому моменту был нестабилен, но она, тем не менее, последовала за Сима Ильвисом. Вы сами знаете, по какой причине?» И парень снова превратился в отвратительного говнюка, влюбившегося в посредственную писанину. Ева нахмурилась. «Уступите место другим». Парня начали теснить, но он успел выкрикнуть. «Вы заставили Щурову выпрыгнуть за борт, не так ли? А что стало с вашей начальницей? Ее смерть тоже была результатом помутнения чего-то рассудка? Вашего, да? Вашего?» «Лекция окончена. Всего хорошего». В зале поднялся неодобрительный гул. Как-никак со сцены уходила звезда, выступление которой безуспешно пытались купить многие федеральные каналы, хотя суть этих выступлений сводилась к тому, во что человек может и должен верить. Еще немного, и на Еву нацепили бы ошейник телевизионного проповедника. Она отправилась за сцену, и воспоминания, будто псы, вцепились в нее. Да, прошло около 4 месяца с того безумного дня, но образы по-прежнему ярко тлели в ее разуме. Пока Сима с хрипом что-то доказывал на том причале, ее и Марьятту увезли в городскую больницу, где их обследовали и буквально через сутки отправили в Амальгаму, одну из лучших московских клиник пластической хирургии. Но этого бы никогда не случилось, не просочись информация о кошмаре Сирена Мая в прессу. Вероятно, наверху рассудили так. Если уж наши задницы вот-вот натрут перцем за какой-то там остров, так почему бы не взяться за добрые дела прямо сейчас? В результате Ева получила лучший грудной имплант, на который нашлась замечательная бархатная кожа, содранная с внутренней поверхности ее бедер. А еще она понятия не имела, откуда взялся сосок взамен утраченного, но спрашивать об этом было почему-то страшно. На этом добрые дела чиновников начали расползаться по швам, и счет в несколько сотен тысяч за пластику Евы отправили на адрес Сима Ильвеса, не забыв при этом инициировать отдельный судебный процесс в отношении бывшего следователя. Ева была категорически против, но она не имела доступа к этому вентилю жадности. Зато счета Мариатты полностью покрыло правительство Карелии. А вообще жизнь после была тяжела. Еще до того, как Ева получила возможность просвещать людей относительно веры, скончалась Регина, фанатка глиняных и прочих Иисусов. Смерть ее была довольно странной. Ее нашли у себя дома, в ванной, полной воды и крови. Холодную, мертвую, со срезанными грудями. Там же плавала самая большая статуэтка Иисуса. Не то чтобы кровожадность стала второй натурой Евы, но она до сих пор жалела, что не успела сказать этой дуре все, что полагалось. Потому что нельзя отрицать другие религии. Это все равно, что, глядя на огонь, утверждать, что существует только вода. Возможно, ничего этого и не случилось бы, не побывая Ева на сиренах Амая, но она побывала. Некая сила, черная и красная, бьющаяся где-то в области живота, вынудила Еву нанести Регине визит через неделю после возвращения из клиники. Она просто подумала, что было бы неплохо вышибить фанатку Иисуса из этого мира, а заодно очистить от нее мозги, в которых та прочно обосновалась со своими язвительными комментариями. Сила, обитавшая в Еве, подсказала, где находиться в тот или иной момент и что делать, так что изгнание Регины во тьму прошло без проблем и лишних жертв. Если так подумать, Ева обрела куда больше, чем потеряла, кто бы что ни говорил. Даже ее мать, каявшаяся за излишне громкое опускание газов, не находила в случившемся никакого высшего промысла. Но что вообще понимал человек, носивший коронки из церковного серебра? Из водоворота мыслей Еву вырвал голос Плотникова, парня, работавшего здесь же, в киноконцертном зале, и по совместительству отвечавшего за организацию лекций. Ева не помнила, когда он появился. Жизнь для нее текла слишком медленно, будто навечно сконцентрировавшись в одной точке. В сиренах Амая. «Жаль, что так вышло с тем придурком», — заискивающе сказал парень. «Ерунда». Ева открыла дверь и зашла в гримерку, которой пользовалась перед лекцией. «К следующей неделе починят кондиционер. Я узнавал, и будет уже не так жарко. Хорошо, правда?» «Лекций больше не будет». «Что?» На лице Плотникова, столь наивном, что хотелось влепить пощечину, застыло удивление. Ева посмотрела на него и подумала, что могла бы кое-что сделать для этого дурня. Она сжала его щеки ладонями и поцеловала в губы. «Я уезжаю», — добавила она. «Что? Куда?» Но Ева уже не слышала его. Она выскользнула из гримерки и через задний ход вышла на улицу. Погладила себя по намечавшемуся животику, который уже где-то через месяц будет бросаться в глаза окружающим. Теперь она тоже черная внутри, как и отец этого малыша. Ева улыбалась. Она смотрела на чистое небо, но вспоминала зеленую хвою над головой. В сумочке лежала одна из тех открыток с изображением сирена Мая в солнечную погоду, которые в последнее время стали очень популярны. Открытку бросили в почтовый ящик примерно 2 недели назад. Ни обратного адреса, ни почтовых данных, ничего. И лишь цифры на обороте. 53.944.415, 104.679.414. «В конце концов, у Бога нет религии», — с усмешкой подумала Ева, «кроме той, где он имеет форму человека».